чтобы защищать женщин, стариков и детей от гибели. Иногда доходило и до настоящих боев. Житков описал один из эпизодов такого боя в автобиографическом очерке «Храбрость», где главная тема — юношеская проверка своей храбрости, боязнь трусости. Он с детства не столько боялся самой опасности, сколько самого страха, из-за которого столько подлости на свете делается, размышлял над примерами храбрости. Вот черкес, этот прямо на целый войск один с кинжалом, ни перед чем не отступит. А товарищ мне говорит: «А спрыгнет твой черкес с пятого этажа?» «Дурак он прыгать, — говорю. А чего ж он не дурак, на полк один идти?» Я задумался. «Верно. Если бы он зря не боялся, то сказать ему: „А ну-ка, не боишься в голову из пистолета стрелять?“ Он бац и готово. Этак давно бы ни одного черкеса живого не было». И приходит к такому выводу: зря на смерть не идут. И дальше описывает, как вот про это зря видел наглядную картину во время еврейского погрома. Читали, может быть, про эти времена? Но читать одно. А вот выйдешь на улицу часов в 7, хотя бы вечера, и видишь. Идет по тротуару с троем душ 20 парней в желтых рубахах. Дружина Союза русского народа. Приходит ко мне товарищ. Приглашает дать бой дружине. Днем, на улице. Я ни о чем другом тогда не подумал только. Неужто струшу? И сказал: «Идет». Он мне дал револьвер. А за револьвер тогда, если найдут, ой-ой-ой, если не расстрел, то каторга, наверняка. Уговорились, где, когда. И Левка будет. А Левку я знал и удивился. Левка был известен как трус. Он боялся по доске канаву перейти. Воин. Мы растянулись вдоль улицы под домами. Вот и желтые рубахи. Улица сразу опустела. Еврейский квартал. У меня сердце работало во всю мочь. Что-то будет. Все равно найдут. Стрельба на улицах, военный суд, виселица. Вдруг один из дружинников поднял камень. Трах в окно. В тот же момент выстрелил наш вожак. Это значило: открывай огонь. Началась стрельба. То есть дружина самообороны против дружины погромщиков. Те все встали на колено и стали палить из револьверов. И вдруг Левка выбегает на середину улицы и с роста бьет из своего маузера. Выстрелит, подбежит и снова. Он подбегал все ближе с каждым выстрелом. И вдруг все наши выскочили на мостовую. Погромщики бросились за угол. Левка побежал вслед, но его догнал наш вожак и так дернул за плечо, что Левка слетел с ног. Через 5 минут уже взвод казаков дробно скакал по мостовой. Дали с коней залп. Левку держали, чтобы он не бросился на казаков. А я только со всей силой удерживал ноги на панели, чтоб не понесли назад, а грудь, как железная решетка, через которую дует ледяной ветер. Какое убедительное описание! Кто рядом хотя бы стоял с мигом смертельного страха, увидит, что с натуры написано. Мы, отстреливаясь, благополучно отступили. А Левку едва вытолкали с улицы. Он плакал и рвался. И дальше Житков объясняет разницу между своим состоянием. Он выстоял до конца, но испытывал сильное искушение убежать, и Левкиным, который бросался на погромщиков, и его еле увели. Я испытывал храбрость, а у Левки сестру бросили в пожар. Лез не зря. У него в ушах стоял крик сестры и не замолк вопль народа своего. Это стояло сзади, и на это опирался его дух. Помню, как действовало это в 13-14 лет, когда я впервые читала рассказ. Хотелось тоже с оружием в руках защищать людей,